Глава 33. Вино, сыр, пирожные, фрукты. Алекс разбирает пакет, и на его лице мелькает улыбка. Небо за окном начало сереть, и через пару мгновений по стеклу врезали крупные капли дождя. Многозначительно вздыхаю, потому что в такую погоду предпочитаю находиться дома, на своей территории и в трусах. Алекс надел пижамные штаны на голое тело, а я укуталась во флисовый черный плед с эмблемой команды «Серебряные стрелы». Слежу за каждым движением гонщика, усевшись на высокий барный стул. Они у него еще с тех пор, как я была в его квартире 2 года назад. «Мы можем поговорить?» Заставляю себя посмотреть на Алекса. «Можем». Голос мрачный. Умоляю сердце чуть замедлиться. Это мешает думать и формулировать мысли. Мой взгляд соскальзывает на подтянутый живот Алекса и уходящую к паху тонкую темную полоску. «Ты же не думаешь, что происходящее между нами что-то значит?» Под колени заливается горячая жидкость, когда я перекидываю ноги с одной на другую. Прозвучало безразлично, если не пофигистически. От себя в эту минуту мутит. Но от Алекса жду подтверждения моим словам. «Между нами ничего нет. Мы оба взрослые люди». И заниматься сексом в нашем возрасте — это нормально. Общество у нас современное, и я лично пошлю того, кто попытается внушить мне мысль о грехе и прочее. Для тебя это ничего не значит? Алекс суетливо моет виноград, режет сыр и наливает вино в один бокал. Смущаюсь. Мои ресницы подрагивают, и становится очень сложно фокусировать взгляд на чем-то одном. Я словно бегу по коридорам в поиске запасного выхода и от страха теряюсь. Мне хорошо с тобой. Краснею жестко. Думать, как современная взрослая женщина, проще, чем говорить. Но я не хочу, чтобы кто-то считал, и мы в том числе, что это что-то большее, чем... Чем трах? До этого ты клялся мне в дружбе. Подтягиваю плед выше, чувствуя, что по плечам щекочет прохладный воздух. И перескочил с дружбы на секс довольно резко и неправильно. На стол передо мной опускается тарелка с ажурно нарезанными фруктами, сырная тарелка и запотевший бокал вина. Алекс достал его из морозильной камеры, потому что вино, увы, было теплым для подачи. Такой подход к элементарным, в чем-то бытовым вещам несказанно бесит. Он вновь в моих глазах почти идеальный и снова будто недостижимый. Звучит как упрек, Марта. Алекс садится напротив и забрасывает в рот одну виноградинку. Но немного запоздалый. Кручу бокал за тонкую ножку и слежу за мелкими прозрачными капельками, что опутали стекло со всех сторон. «Чем плохо наше сближение, а?» Удивляется. «Всем». Мой голос звучит издалека. Я вновь чувствую ревность. Мои мысли крутятся вокруг Эдера день и ночь. Я скучаю по нему, черт возьми. Покупая всю эту принесенную еду, я с замиранием сердца и воспаленной душой шла к нему. И это состояние, ощущение ненавистно мне. Испытывать все это категорически запрещено. Но ты, однако, здесь, и еще и без трусов. Замолчи. Все это время я именно это и делал, молчал. Но знаешь что, Марта? Если ты продолжишь находить глупые оправдания себе и нам, закроешься в свою крапчонку, продолжишь прятаться, то в один из дней тебя накроет одиночеством и болью в разы сильнее. Поверь, столько боли и одиночества я пережила, что твои угрозы мне как комариное зудение над ухом. Оно просто раздражает слух. Я отпиваю из бокала и ставлю его обратно на стол со звоном. Глаза опущены. Повисает тишина. Встряхиваю головой. Внутри загудело от высокого давления и сказанных слов, что очень похоже на откровение. Алекс не отрывает от меня взгляда. Ощутимо касается и меня, трогает и обнимает, когда ладони подпирают столешницу, и до моих плеч ему придется дотянуться. Я в Париж еду, на неделю моды. Неожиданно для нас обоих говорю. И когда? В конце месяца, на целую неделю. Покалывающее тепло разливается по телу. Отпиваю еще пару глотков вина. Возможно, оно придает мне смелости. И поднимаю глаза на Алекса. Смотрю долго, уверенно. Запрещаю себе отводить взгляд. Но в тело падает тяжесть и усталость от переживших эмоций после короткого разговора. «Поздравляю». Довольно сухо отвечает и берет мой бокал, чтобы сделать глоток. Радость от поездки скатывается в трубу. Уже жалею, что не сдержалась. Сама просила не додумывать отношения между нами и почти сразу же отступила от своего внутреннего правила. Люди не делятся планами, мечтами и чувствами, когда между ними ничего нет. «Ещё вина?» Кивает на пустой бокал, из которого я выпила остатки. Качаю головой и пробую подняться. Ноги путаются в пледе. Не хватало еще завалиться на пол, без трусов. Но желание убежать отсюда и скрыться хотя бы в ванной так велико, что плевать, если упаду. Встану и пойду. Не впервой же. «Сбежать хочешь? Так, по-твоему, выглядит. Между нами ничего не происходит». Алекс снова откручивает время назад и возвращает нас к тому разговору, который не вышел. Он не услышал меня. Я его. Ничего нового, в общем. Эдер переплетает свои пальцы с моими в замок и обнимает со спины, стиснув нашими руками мою грудную клетку. Когда между людьми ничего не происходит, они не звонят и не просят о помощи, не делятся переживаниями и не покупают вино с сыром, чтобы поздравить. Так? И еще не кричат «Алекс, боже!», когда кончают. Пробую выхватиться из захвата, но Эдер забетонировал в своих руках. И продолжает говорить, вытаскивать мои чувства наружу, поддевая их невесомым, но острым крючком. «Ничего нет, это когда пусто. А между нами не может быть пустоты, Марта». «Может, ты сжёг всё. Ты вышвырнул меня, оставив совершенно одну. Как собаку. Преданную, влюбленную в тебя собаку. Ненужную, обессиленную, лишнюю. Знаешь, что чувствуешь, когда нет сил ни на что? А я знаю. Дыру в груди. Обиды и злость пожирают изнутри, оставляя тебя треснутым сосудом, где нет ни воды, ни крови. Одна пустота. Моя любовь к тебе превратилась в кучку пепла, а ненависть развеяла все по ветру. Понимаешь, что это значит? Снова пустоту. В пустоте ничего нет и быть уже не может, Алекс». Кричу громко, срывая голос. «Но ты здесь», — медленно повторяет. «Со мной почему-то». Мои губы кривятся, туго измученно вдыхаю. Попытки отбиться от настойчивого Алекса сравнялись с нулем. Я не то лежу, не то сижу на полу, все еще укутанный в плед. Эдер за моей спиной прикасается губами к шее. «Прости меня». Его шепот разлетается эхом по квартире и в моем теле. Это вызывает дрожь в конечностях и усиление пульса. Я хочу разреветься. Мое горло сжимается, першит, а воспоминания все накатывают и накатывают. Снежная лавина более благосклонна была бы к человеку, чем чёртово прошлое. И я никогда тебя не прощу, Алекс. Никогда. Поэтому ты можешь как угодно называть то, что между нами сейчас происходит. Но для меня это останется ничем серьезным. Алекс обхватывает меня крепче. И уже кажется, что отпустить меня — самое последнее, что он сделает в жизни. От его близости, запаха и теплоты кружится голова. Мне хочется отвесить ему пощёчину, кричать, ругать, выместить на нем все эти чувства, что жили во мне долгое время. Но я сильнее сжимаю кулаки и клянусь себе, что не позволю себе полюбить Александра вновь. А что до его чувств? Плевать. «Я так тебя люблю, Марта». На мгновение теряюсь и перестаю чувствовать вес тела. Горло сводит уже от непереваренной злости, а на языке вкус горького предательства. «Любит?» Сначала изо рта вырывается что-то вроде смешка. За ним еще один и еще. Вереница безумного смеха и ведро слез, вызванное, разумеется, им же. Это признание так не вяжется с Алексом, с нашим положением и разговором. Будто кадры из других отношений вырезали и вставили сюда. На эту кухню, в этот дом и в диалог между мной и гонщиком. Хватка на моем теле ослабевает, и я спокойно поднимаюсь на ноги, поправляя плед под грудью. «Не говори ерунды, Алекс, ты меня с кем-то спутал». Эдер остается сидеть на коленях на полу, смотря на меня, но словно сквозь. Мне хочется окликнуть его, потормошить за плечи. Его взгляд, поза, все пугает. Но я замерзаю ледяной фигурой у входной двери, не имея и представления, что делать и куда идти. Хватаю за дверную ручку и опускаю ее до упора. Дверь открывается на незаметный сантиметр, и я слышу низкий голос Алекса. Всё внутри съёживается до состояния точки и падает. «Полюби меня, пожалуйста», — хрипло говорит. Дверь захлопывается, закрывая путь отступления. Как будто кто-то держит меня в заперти. Медленно поворачиваюсь к Эдеру и опираюсь спиной о стену. Стоять трудно, я стекаю на пол густым сиропом. Наши взгляды с Алексом сцеплены до удушения. Отчётливо вижу перед собой, когда о подобном просила гонщика, а он, не знаю, остался равнодушным, что ли. Я же без трусов. В таком виде гулять по улицам не стоит, наверное. И в дождь. Отзывается по-прежнему беззвучно. Там ливень. В давящей тишине комнаты проскальзывает шум тяжёлых капель по всем окнам. «Нальёшь мне ещё вина?» Алекс отвечает не сразу. Совсем вылетело из головы, что он спал, когда я ворвалась в его мир грёз. А до этого жарился в болиде, принося своей команде первую победу после длительного перерыва. Он, должно быть, очень устал. «Не переживай, я справлюсь сама». Без претензий отвечаю себе же. «Всё в порядке». Алекс поднимается на ноги и под густое дыхание наполняет мой бокал. «Если ты голодна, я могу что-то приготовить». «Да, пожалуйста».